Выходите из своей комнаты только через естественный выход, дверь, и удовлетворялись ее охраной, а окна оставляли без присмотра. Думаю, слежка продолжалась около 2 месяцев по земному счету, а затем мои люди доложили мне, что, по всей видимости, она снята полностью. Задержка меня мучила, я хотел заниматься своими планами, а это было невозможно при таком наблюдении. Время вынужденной задержки я использовал для изучения географии восточной части северного полушария Барсума. В нем должны были вестись мои поиски. Я также изучал протоколы экспериментов, инспектировал мои будущие объекты, которые интересовали меня. После прекращения слежки стало казаться, что я скоро смогу приступить к претворению своих замыслов в жизнь. Расставос на некоторое время представил мне значительную свободу в исследованиях и экспериментах. Я решил это разумно использовать, чтобы добиться любым путем преимущества. Изучая истории болезни, я имел в виду возможность найти тех, кто мог помочь мне. Среди привлекших мое пристальное внимание были, естественно, дела, с которыми я был уже более-менее знаком, а именно 378 ДЖ 49-38-11-Р. Красный человек, от злобной атаки которого я спас Раставоса в день моего прибытия на Марс, и тот, чей мозг был разделен с обезьяной. Первый был фандалианец, молодой воин, принадлежавший двору Фандала, жертва убийства. Его тело было куплено фандалианским пэром, желавшим получить, как говорил мне Раставос, молодую красивую внешность. Я чувствовал, что, возможно, смогу получить его поддержку. Но тут могла влиять степень его верности Заксе, о которой я мог узнать, только оживив его. Тот, чей мозг был разделен с обезьяной, был уроженец Птарса, города, лежавшего на значительном расстоянии к западу и немного к югу от Фандала, и примерно на таком же расстоянии от Дахора, который был расположен к северу и немного к западу от него. Житель Птарса, думал я, много должен знать о своей стране, лежащей в треугольнике Фандал-Дахор-Птарс. Силы же и свирепость обезьяны могли оказаться значительным подспорьем при преодолении пустынь, кишевших зверьем. Мне казалось, что человеку с половиной мозга животного достаточно дать обещание в том, что ему действительно нужно сейчас, и поддержка обеспечена. Третий объект, выбранный мной для пробы, был известный тунулианский убийца, чья дерзость, бесстрашие и искусство фехтования обеспечивали ему известность далеко за пределами страны. Раставос, сам тунолианец, поведал мне кое-что из истории этого человека, чья зловещая профессия не без почета на Барсуме, и который еще более вырастал в глазах соотечественников, проявляя известное благородство. Он никогда не ударял сзади. Его убийства всегда были результатом честной схватки, в которой жертва имела все возможности защитить себя и убить нападающего. Сам он был знаменит верностью друзьям, причем эта верность послужила причиной его нападения, привела к результату на одной из плит Раставоса. Несколько лет назад он заработал ненависть Бобби Скана, джедака Тунула, отказавшись убить человека, который отнесся в какой-то мелочи по-дружески к гору Хаджусу, Бобин Кан стал подозревать, что Гор Хаджус намеревался убить его. Последствия подозрения кончились трагически. Гора Хаджуса приговорили к смерти. Сразу же после казни поступило предложение от агента Расталоса и было принято. Тело продали Расталосу. Итак, этих троих я выбрал партнерами в своем великом мероприятии. Правда, я не обсуждал этого ни с кем из них, но сердцем я чувствовал, что трудностей с получением их согласия не возникнет. Первой задачей было заменить органы 278-ДЖ-49-38-11-Р и Гора Хаджуса, тела которых были повреждены смертельными ранами. Первый нуждался в новом легком, второй в новом сердце. Я не решался просить разрешения у Расталоса на этот эксперимент, боясь вызвать подозрения, в результате чего, вероятно, последует приказ их уничтожить. Я вынужден был осуществлять свои замыслы скрытно. С этой целью я завел обычай работать в лаборатории до глубокой ночи, часто привлекая к опытам различных ассистентов. В общем, я-то хотел, чтобы мой труд в ночные часы перестал удивлять Расталоса. Выбирая помощников, я сделал упор на двух из них, тех самых шпионов, которых Расталос посылал следить за мной. Я недолго пользовался их услугами, но был уверен, что они донесли Расталосу о моей активности. Я постарался, чтобы они получили от меня соответствующие намеки, как бы скелет их донести хозяину, сформулированный так, чтобы не повредить мне. Простейшая из подсказок, которую я им представил, идея о том, что я работаю так исключительно из любви к делу как таковому и громадного интереса к исследованиям Расталоса. Несколько ночей я трудился с ассистентами, но сколько бы сил ни тратил я ночью, я всегда был осторожен и следил за тем, чтобы утром в офисе не было заметно по мне, что я так долго работал. Таким образом, тщательно подготовив фундамент, я относительно мало боялся за исход дела и не опасался, что мой замысел будет раскрыт. Итак, я приступил к работе над воином из Фандала и убийцей из Тунола. Первым я выбрал воина. Его легкое было сильно повреждено моим клинком, проткнувшим его. Но из лаборатории, где хранились расчлененные тела, я принес безупречное легкое и заменил им испорченное. Работа заняла лишь полночи. Но я был настолько нетерпелив, что тотчас же вскрыл грудную клетку Гора Хаджуса, для которого припас необычайно сильное и мощное сердце, завершил полностью пересадку, и к рассвету все было готово, так как я работал быстро. Зная природу ран, которые отправили на тот свет этих двоих, я неделями совершенствовался в проведении подобных операций, за исключением терапевтического пластыря, закрывавшего разрезы. Вернулся к себе на квартиру, чтобы отдохнуть несколько минут, моля Бога, чтобы Расталос ничего не заподозрил, и у него не возникло какой-либо случайной мысли осмотреть оперированных мной. В предвидении такого случая я обезопасил себя, внеся полное описание операции в истории болезни, чтобы в случае обнаружения отвести подозрение игрой в искренность. Проснулся я в обычное время и сразу пошел к Расталосу, который встретил меня сногсшибательной новостью, почти полностью разрушившей мои замыслы. Он смотрел на меня внимательно в течение минуты, показавшейся мне очень долгой, прежде чем заговорил. «Прошлой ночью ты работал допоздна», — сказал он. «Я часто так работаю», — — ответил я с видом беспечности. На сердце у меня был камень. — И что же завладело твоим вниманием? — осведомился он. Я чувствовал себя как мышь, с которой играет кот. Я последнее время занимался, правда, совсем немного пересадкой сердца и легких, — ответил я. Работа так поглотила меня, что я не заметил течения времени. Я знал, что ты работаешь по ночам. Думаешь, это разумно? В этот момент я понял, что это было очень неразумно, хотя я уверял его в обратном. «Мне не спалось», — ответил я. «Поэтому я заходил к тебе около полуночи. Но тебя не было. Я хотел поговорить с кем угодно, но твои рабы знали лишь, что тебя нет. Где ты? Они не знали. Итак, я отправился тебя искать». Мое сердце ушло в пятки. «Я предположил, что ты в одной из лабораторий, но, обойдя несколько, тебя не нашел». Я воспрянул духом. «С момента моей собственной операции я часто проклинаю появившуюся у меня бессонницу и неутомимость, почти что желаю возвращения в свое старое тело, молодость нового тела не гармонирует с древностью мозга». «Чего твое тело желает, — сказал я, — так это движение. Оно молодо, сильно, мужественно. Загрузи его работой. Это заставит твой мозг по ночам отдыхать». «Знаю, что ты прав, — ответил он. — Я пришел к тому же самому умозаключению. Не найдя тебя, я гулял в саду чуть больше часа, а по возвращению к себе крепко заснул. Я буду гулять каждую ночь или присоединюсь к тебе в твоей работе в лабораториях». Новость была очень тревожной. Теперь я ни на миг не мог быть уверен, что раз Ставос не бродит где-нибудь неподалеку. Отныне я должен делать важную работу ночью, только вдвоем. Я мог быть уверен в нем, только будучи с ним. «Посылай за мной, когда тебя охватит беспокойство. Я приду и буду работать с тобой», — сказал я. «Ты не должен расхаживать по ночам в одиночку». Я надеялся, что так он будет делать всегда, и тогда я буду знать, что если он за мной не пришлет, то значит находится в своей комнате. Кроме того, я увидел, что с этого времени должен считаться с опасностью разоблачения. Зная это, я решил поспешить с завершением своих планов и рискнуть всем в одной дерзкой попытке. Этой ночью случай мне не представился, так как Раставос послал за мной и сообщил, что должен погулять в саду, так как устал. Я же нуждался в целой ночи. Поэтому, погуляв до полуночи с Раставосом, я был вынужден отложить осуществление замысла до завтра. Следующим утром я убедил Раставоса послать за мной раньше под предлогом, что должен выйти за ограду и посмотреть на Барсум за пределами его лаборатории и садов. Я был почти уверен, что он согласится с просьбой, так как до этого он никогда мне не отказывал. Имея он старое тело, он бы никогда не пошел на это. Насколько же сильно изменили его молодая кровь и молодое тело, если он согласился. Я никогда не был по ту сторону здания и не видел, что там, так как ни в одной из внешних стен здания не было окон. А в садах деревья достигали такой высоты, что загораживали все, что находилось между ними. Мы некоторое время гуляли в саду, как раз у внешней стены, и я спросил у Раставоса, могу ли я выйти за нее. — Нет, — ответил он, — это опасно. — Почему? — поинтересовался я. Я покажу тебе, причем обзор будет куда лучше, чем просто за воротами. Следуй за мной. Он сразу же провел меня к величественной башне, которая возвышалась в углу самого большого здания из группы, образующей огромное учреждение. Внутри был спиральный коридор, который вел не только наверх, но и вниз. Мы поднимались с этажа на этаж, пока не пришли, наконец, на вершину башни. Передо мной раскинулся впервые увиденный мной за много месяцев пребывания на Барсуме обширный ландшафт. Почти что целый год я был заточен в мрачных стенах кровавой лаборатории Раставоса. К тому времени странная жизнь здесь стала казаться совершенно естественной, ведь мы, люди, рабы своих привычек. Но с первым взглядом на открытую местность во мне пробудилось такое стремление к свободе, к пространству, к беспрепятственному перемещению, что от него никак нельзя было больше открещиваться. Перед нами внизу лежал небольшой кусочек скалистой суши, возвышавшийся на дюжину или чуть больше футов над окружающей местностью. Площадь его была, грубо считая, сотни акров. На нем стояли здания и росли сады. Башня, на которой мы находились, была расположена примерно в центре всего пространства. За внешней стеной на ленточке каменистой земли рос редкий лес разнокалиберных деревьев, разбросанных кучками, а за всем этим было то, что казалось заросшей тиной, через которую тянулись полоски, кое-где содержавшие воду. Маленькие озера, небольшие, из которых охватывали едва ли 2 акра. Этот ландшафт простирался, насколько хватал глаз, и прерывался изредка случайно разбросанными островками, подобными тому, на котором мы находились. Невдалеке, на линии горизонта, виднелся большой город. Его купола и башни сверкали и искрились на солнце, как если бы они были покрыты блестящим металлом и драгоценностями. Это, я знал, должен был быть Тунол. И все, что находилось вокруг нас, являлось великими тунолианскими топями, которые простирались примерно на 800 миль к востоку и западу и в некоторых местах имели ширину до 300 миль. Немного о них известно в других местах Барсума, так как они обильно населены свирепыми хищниками, не имеют подобных посадочных площадок для флайеров и управляются фандалом на западном конце и тунолом на восточном, негостеприимными королевствами, не поддерживающими отношений с внешним миром и сохраняющими независимость только благодаря недоступности и первобытной отчужденности. Когда глаза мои снова вернулись к острову, где мы стояли, я увидел гигантскую фигуру у близлежащего куста джунглей недалеко от внешней стены. За ней последовали 2-я и 3-я. Раставос заметил, что эти существа привлекли мое внимание. «Это, — сказал он, указывая на них, — одна из того огромного количества причин, почему было бы небезопасно за оградой. Это были белые обезьяны Барсума, существа огромного роста и настолько лютые, что даже свирепый барсумский лев Банс не решается встать у них на пути. Они служат 2 целям, — объяснил Раставос. Они останавливают тех, кто мог бы прокрасться ко мне из столицы Тунола, где у меня есть некоторое количество добрых врагов, а также предотвращает дезертирство со стороны моих рабов и ассистентов. — Но как твои клиенты добираются сюда? — спросил я. — Так снабжается твоя лаборатория? Он повернулся и указал на высшую точку на симметричной крыше здания. Постройка на ней была похожа на небольшой ангар. «Здесь, — сказал он, — я держу три небольших корабля. Один из них каждую ночь ходит в туннел». Я поборол желание узнать побольше об этих кораблях, которые являлись, как я подумал, очень удобным средством для бегства с острова. Но спрашивать я не стал из опасения вызвать подозрения. Когда мы повернулись, чтобы начать спуск по пандусу башни, я выразил интерес к постройке, которая не без оснований могла считаться более старой, чем любое другое строение. «Эта башня, — сказал Расталос, — была построена около 20 500 лет назад моим предком, которого преследовал джедак, царствовавший в то время. Здесь и на бесчисленных островах он собрал значительное число последователей, управляя окружающими топями, завися только от себя в течение многих сотен лет, пока ему не было разрешено вернуться обратно в туннел. К этому дому одно за другим пристраивались остальные здания, которые ты видишь вокруг башни. Каждое из них продолжает более старое от верхушки до подвалов». Эта информация меня также сильно заинтересовала. Я думал, что она много может дать для уточнения планов бегства. Когда мы спустились по коридору, я вовлек Расставоса в разговор об архитектуре башни, о ее связях с другими постройками, о доступности ее подвалов. Мы снова шли по внешним садам. Когда мы вернулись в комнаты Расставоса, стало уже совсем темно, и мастер хирургии признался, что сильно устал. «Чувствую, что хорошо высплюсь сегодня», — сказал он, когда я уходил. «Надеюсь, что так, Расставос», — сказал я. Глава 7. Бегство. Обычно проходило где-то около 3 часов после вечерней трапезы, подаваемой сразу же после наступления темноты, прежде чем лечебно-экспериментальный корпус затихал на ночь. Хотя мне следовало бы не спешить с осуществлением задуманного мероприятия, я не мог ждать, не подвергаясь опасности, так как до рассвета предстояло сделать многое. Итак, с первыми признаками отхода ко сну жителей огромного сооружения я покинул свою комнату и пошел прямо в лабораторию, где, к счастью для моего плана, покоились оба тела: Игора Хаджуса, туннелианского убийцы, и 378 ДЖ-49-38-11-Р. Было делом нескольких минут перенести их на соседние столы, где я быстро стянул их ремнями, обезопасив себя на случай, если один из них или оба не пожелает согласиться с предложением, которое я намеревался им сделать. Это заставило бы меня анестезировать их снова. Наконец были сделаны разрезы, подсоединены трубки, включены моторы. 378 ДЖ-49-38-11-Р, которого я впредь буду называть его собственным именем Дартарус, был первым, кто открыл глаза, но сознание еще полностью не вернулось к нему, когда признаки жизни появились и у Гора Хаджуса. Я ждал, пока оба не восстановятся полностью. Дартарус пристально рассматривал меня, все больше узнавая что придало ядовитую ненависть выражению его лица. Гор Хаджус был искренне омрачен и озабочен. Последнее, что он помнил, — это зрелище смерти, когда палач пронзил ему мечом сердце. Молчание нарушил я. — Сначала давайте я объясню, где вы находитесь, если вы еще не знаете этого. — Где я знаю. Достаточно хорошо, — прорычал Дартарус. — О! — воскликнул Гор Хаджус, обшаривая комнату взглядом. — Я могу догадаться, какой туналианин не знает о Раставасе. Значит, мой труп был куплен старым мясником, так? Ну и что? Я только что прибыл. Ты лежишь здесь уже несколько лет, — сказал я ему, — и можешь остаться навечно, если мы втроем не достигнем соглашения. Это относится также и к тебе, Дартарус. Несколько лет? Задумчиво пробормотал Гор Хаджус. Ну, болтай дальше, человек. Что хочешь? Если убить Раставаса, то нет. Он спас меня от полного уничтожения. Но назови мне кого-нибудь другого. Лучше всего Бобби Скана, Джедака Тунова. Дай мне клинок, и я убью сотню, чтобы вернуть себе жизнь. Мне не нужна ничья жизнь, если она не стоит на пути осуществления моих намерений. Слушайте, раз Ставос имел здесь прекраснейшую девушку из Дахора, он продал ее тело Заксе Джедаке Фандала и перенес ее мозг в безобразное тело старухи. Моя цель — вернуть ее обратно, вложить в него соответствующий мозг и возвратить девушку в Дахор. Гор Хаджус ухмыльнулся. «Предложение серьезное, — сказал он, — но ты мне по сердцу, и я с тобой. Это свобода и борьба. Все, что я прошу, — шанс для одного, только одного удара Бобби Скану». «Я обещаю вам жизнь, — ответил я, — при условии, что вы будете честно служить мне и никому другому, не начиная каких-либо собственных дел, пока мое не подойдет к успешному концу». «Значит, я должен служить тебе пожизненно, — ответил он, — потому что затеваемое тобой дело никогда не будет осуществлено. Но это лучше, чем лежать здесь на холодных плитах, ожидая, когда придет Раставас и перережет тебе горло. Я твой. Освободи меня, чтобы я снова мог почувствовать под собой свою великолепную пару ног. — А ты? — воскликнул я, обернувшись к Дартарусу, когда освободил Гор Хаджуса от удерживающих его веревок. Сейчас я первый раз заметил, что злобное выражение на его лице сменилось улыбкой рвения. — Разруби веревки! — вскричал он. — Я последую за тобой в отдаленнейшие уголки Барсума, стремясь удовлетворить твои желания, но это не нужно. Нужно Фандал в покое безнравственной Заксы, где, благодаря высокому положению моих предков, мне может быть дана возможность отомстить за страшную несправедливость существу, обманувшему меня. Ты не найдешь никого более подходящего для своей миссии, чем Дартарус, бывший одно время солдатом в гвардии Джедарры. Она его убила, чтобы один из ее гнуснейших пэров в моем прежнем теле мог добиваться девушки, которую я любил. Моментом позже оба встали, и, не задерживаясь больше, я повел их по коридору, ведущему в подвалы под зданием. По дороге я описал им существо, выбранное мною четвертым для этой странной партии. Гор Хаджус подверг сомнению правильность моего выбора, говоря, что обезьяна привлечет к нам излишнее внимание. Дартар полагал, однако, что она могла бы быть полезной во всех отношениях, так как мы, возможно, будем вынуждены провести некоторое время на островах, которые часто кишат такими тварями. В Фандале обезьяна может пригодиться к осуществлению наших планов и не вызовет особых толков, так как многие из этих животных содержатся в городе в плену и используются для подавления уличных беспорядков. Наконец мы пришли в подвал, где лежала обезьяна, и где я скрыл в состоянии анабиоза тело Валы Дайи. Я оживил огромного антропоида и к величайшему моему облегчению обнаружил, что человеческая часть мозга все еще у него доминирует. Кратко объяснил я ему свой план, как ранее двум другим, и получил обещание с его стороны о всесторонней его поддержке в обмен на мое обещание вернуть его мозг обратно на надлежащее место после успешного завершения нашей авантюры. Первым делом мы должны были убежать с острова, и я набросал в общих чертах оба задуманных мною плана. Первый – украсть один из флайеров Раставоса и вылететь прямо в Фандал. Другой – в случае, если первый окажется невыполненным, укрыться на борту одного из них в надежде, что мы сможем одолеть команду и овладеть кораблем, после чего скроемся с острова или же спрячемся на борту корабля до прибытия в Тунол. Дартарусу нравился первый план. Обезьяна, которую мы теперь будем звать по имени, принадлежащему человеку, чья половина мозга ей досталась, а именно Хован Дью, предпочитала первую альтернативу второго плана, а Горхаджус – вторую. Дартарус объяснил, что наша принципиальная цель – Фандал, и чем быстрее мы туда доберемся, тем лучше. Хован Дью доказывал, что, захватив корабль и улетев с этого острова, мы будем иметь больше времени для бегства, прежде чем отсутствие корабля будет замечено и организуется погоня, чем захватив его сейчас, когда его отсутствие будет обнаружено буквально через несколько часов. Горхаджус думал, что было бы лучше, если бы мы попали в Тунол тайно, и там при помощи одного из его друзей достали бы оружие и флайер. «Никогда не следует, — настаивал он, — отправляться куда бы то ни было без оружия. Мы не сможем добраться до Фандала, прежде чем нас настигнет погоня. Поэтому мы должны предполагать, что Растава сразу же заметит наше исчезновение и тотчас же начнет преследование. Растава, обнаружив отсутствие дара Таруса и Гора Хаджуса, не теряя времени, известит Бобби Скана, Джедака Тунова, что Горхаджус, наемный убийца, на свободе, и тогда лучшие корабли Джедака будут снаряжены в погоню. Рассуждения Горхаджуса были логичными. Кроме того, я вспомнил о том, что все эти три корабля, по словам Раставоса, были тихоходными, поэтому наша свобода была бы недолгой в случае похищения флайера. Продолжая обсуждение, мы пробирались по коридору ко входу в башню. Бесшумно пошли мы по спиральному коридору наверх и достигли верхушки. Обе луны были прямо над головой, на месте действия было светло, как днем. Если бы кто-нибудь был рядом, то бесспорно обнаружил бы нас. Мы поспешили к ангару и вскоре были уже внутри, и тогда я вздохнул свободнее, по крайней мере, на одно мгновение. Здесь было намного безопаснее, чем под двумя сверкающими лунами на освещенной крыше. Флайеры – это своеобразные по конструкции аппараты, легкие, приземистые, со сферическими носом и кормой. Они были закрыты палубой, Каждая их линия говорила о том, что это грузовая конструкция, способная к чему угодно, но не к быстрому передвижению. Один из них был намного меньше, чем два других, а второй, очевидно, находился в ремонте. В третий я вошел и тщательно осмотрел его. Со мной был Гор Хаджус, который указал несколько мест, где мы могли укрыться, чтобы не быть обнаруженными. Конечно, если не будет подозрения, что мы на борту именно этого флайера. А такая опасность была вполне реальна и достаточно велика, так что я решил отправиться на борту маленького флайера. Он, как уверял меня Гор Хаджус, был наиболее быстроходным. Но Дартарус просунул голову в корабль и жестом попросил меня быстрее выйти. — Кто-то рядом, — сказал он, когда я подошел. — Где? — спросил я. — Идем. Он повел меня в ангар, в ту его часть, которая была охвачена стеной здания, образующего основание, и показал через окно на внутренность сада. К своему ужасу я увидел Раставоса, медленно фланирующего взад и вперед. На минуту я почувствовал отчаяние, так как знал, что ни один корабль не мог пролететь незамеченным никем из сада, а из всех людей мира наименее желательно, чтобы это был именно Раставос. Вдруг меня осенила отличная идея. Я подозвал всех поближе и объяснил свой план. Они сразу же уцепились за него, и чуть позже мы выкатили малый флайер на крышу и повернули его носом к востоку, прочь от Тунола. Затем Гор Хаджус вошел в него, подготовил к полету, как мы решили, настроил различные рычаги, выдвинул дроссель, соскользнул со ступеньки и выпрыгнул на крышу. Вчетвером мы поспешили к тыловой части стены, с которой увидели корабль, медленно и изящно летящий над садом, и головой Раставоса, чьи уши должны были немедленно услышать слабое жужжание мотора, так как в это время он как раз смотрел вверх. Сразу же он окликнул корабль. Я, нагнувшись в сторону от окна, чтобы он не смог меня увидеть, ответил: «Прощай, Раставос! Это я, Ватварс! Ухожу в незнакомый мир, чтобы увидеть, что там есть хорошего! Я вернусь! А до этого с тобой будут души предков!» Эту фразу я вычитал из романа библиотеки Раставоса и очень гордился ею. «Возвращайся скорее сейчас же!» — крикнул он в ответ. «Или будешь с душами своих собственных предков еще до прихода следующего дня!» Я промолчал. Теперь корабль был уже на такой дистанции, что я боялся, что голос мой не будет больше казаться исходящим из корабля, и обман раскроется. Немедленно укрылись мы в одном из оставшихся флайеров, на борту которого не производилось регламентных ремонтных работ. Затем начался такой долгий и утомительный период ожидания, какого я не помнил с детства. Когда я оставил уже надежду, что корабль в этот день полетит, то вдруг услышал голоса в ангаре, а вскоре звуки шагов раздались на борту флайера. Несколько позже прозвучало несколько команд, и почти сразу же корабль неторопливо двинулся и поднялся в воздух. Мы вчетвером сгрудились в малюсеньком отсеке, построенном в крошечном пространстве между носовыми и кормовыми баками плавучести правого борта. Он был темным и плохо вентилировался, и, очевидно, был задуман как шкаф для более полного использования пространства. Мы опасались даже пошевельнуться из боязни привлечь внимание. По этой причине мы даже дышали как можно тише, так как не знали, не находится ли кто-нибудь из членов команды за тонкой дверцей, отделяющей нас от главной кабины корабля. В общем, мы расположились очень некомфортабельно. Но расстояние до туннела было не так велико, поэтому мы тешили себя мыслью о скором изменении нашего положения в том случае, если туннел является местом назначения нашего корабля. А в этом мы скоро убедились. Мы очень недолго были в воздухе, когда услышали слабо различимое приветствие, после чего моторы остановились и корабль притормозил. «Что за корабль?» — донесся до нас требовательный голос. С борта ответили: «Васар! Башня туннелов! Туннел!» Мы услышали скрип и шорох, когда тот другой корабль коснулся нашего. «Именем Бобби Скана! Мы здесь, чтобы обыскать ваш корабль! Дорогу!» — закричали с причалившего корабля. Да, недолго было наше хорошее настроение. Мы услышали шарканье множества ног, и Гор Хаджут шепнул мне на ухо: «Что будем делать?» Я вложил короткий меч в его руку. «Бороться!» «Хорошо, Ватварс!» — ответил он, и затем я вручил ему пистолет и попросил передать его Дартарусу. Мы услышали голоса снова, теперь уже ближе. «Эй, там!» — вскричал один из них. «Да это Валзак собственной персоной! Мой старый друг Валзак!» «И никто другой?» — ответил другой голос. «А кого вы еще ожидали найти в команде Вассара, кроме Валзака?» «Кто знает? Может быть, этого Ватварса или даже Горхаджуса, — сказал другой, — и нам приказали обыскивать все корабли». «Я хотел бы, чтобы они были здесь, — ответил Валзак, — потому что награда очень высока. Но как они могут быть здесь, когда Растава своими собственными глазами видел, как они вылетели в Пенсар перед рассветом этого дня и пропали в западном направлении?» «Ты прав, Валзак, — ответил другой. — Кроме того, нужна пропасть времени для обыска вашего корабля. Эй, возвращайтесь обратно!» Я почувствовал, как ритм моего сердца пришел в норму, когда воины Бобби Скана уходили с палубы Вассара на свой корабль. Настроение мое улучшилось еще больше, когда возобновилось мурлыканье мотора, и флайер Раставоса продолжил путь. Гор Хаджус приложил губы к моему уху. «Духи наших предков благоприятствуют нам, — шепнул он. — Именно ночь и темнота помогут нам прикрыть бегство с корабля и посадочной площадки». «Почему ты думаешь, что это будет ночь? — спросил я. — Корабль Бобби Скана был близок к нашему, когда с него нас окликнули. Днем можно было бы разглядеть, что это за корабль, и не окликать». Он был прав. Мы были стиснуты в этой душной норе с заката солнца. Я предполагал, что путешествие наше затянется на значительное время, но одновременно понимал, что темнота, бедствие и нервное напряжение удлиняет ощущение времени, так что казалось, будто прошло много больше, чем на самом деле. Поэтому я не был удивлен, если бы мы достигли туннела днем. Расстояние от башни Раставоса до туннела незначительно. Вскоре после встречи с кораблем Бобби Скана мы приземлились на посадочной площадке в месте назначения. Долгое время мы выжидали, вслушиваясь в звуки движения на борту корабля и желая узнать, по крайней мере, я желал, о том, какие могли быть планы и намерения капитана. Вполне возможно, что Валзак вернется в Тавос этой же ночью, особенно если он прибыл в Тунол за богатыми пациентами для лаборатории. Но если он прилетел только за снабжением, то мы могли спокойно лежать здесь до утра. Это я узнал у Гор Хаджуса, так как мои собственные познания в флайерах Раставоса были ничтожны. Хотя я долгое время был заместителем мастера хирургии, о существовании этого маленького флота я узнал только за день до побега. Это вполне согласовывалось с политикой Раставоса не говорить мне ничего, если это не соответствовало необходимости и его дальнейшим планам. На вопросы, которые я задавал ему, он всегда отвечал только тогда, когда полагал, что результат моей осведомленности не повредит его собственным интересам. Он не говорил мне ничего, что, по его мнению, знать мне было не обязательно. Мое незнание о флоте и расписании его полетов объяснялось отсутствием окон во внешней стене здания, обращенной к Тунолу, а также тем, что я никогда не был на крыше и поэтому не мог видеть кораблей, пересекающих пространство над островом. Мы спокойно ждали, пока на корабле не воцарилась тишина, означавшее, что или команда улеглась в каюты для сна, или она отправилась в город. После консультации шепотом с Гор Хаджусом мы решили сделать попытку разведки. Нашей целью было отыскать укромное местечко внутри посадочной площадки, базируясь на которой мы могли бы исследовать возможные пути бегства в город сразу же или утром, когда сможем с большей легкостью смешаться с толпой, которая, как сказал Гор Хаджус, определенно должна возникнуть через несколько часов после восхода солнца. Я осторожно открыл дверь нашего шкафа и выглянул в главную кабину, утопавшую в темноте. Мы вошли бесшумно. Могильное молчание окутывало флайер, но издалека, снизу, доносились ослабленные шумы города. До сих пор все шло хорошо. Затем без звука, без предупреждения, взрыв ярчайшего света озарил внутренность кабины. Когда я взглянул вверх, пальцы мои сжали рукоятку меча. Прямо против нас в узком дверном проеме большой кабины стоял высокий человек, чьи красивые доспехи означали, что он не был простым воином. В каждой руке он держал по пистолету, в дулах которых мы прочли свою судьбу. Глава 8. Руки вверх. Спокойным голосом он сказал слово, эквивалентное нашему земному «руки вверх». Тень зловещей улыбки тронула его тонкие губы, и когда он увидел наши колебания в необходимости выполнения его команды, он повторил: «Делайте, что я вам говорю, и будете живы. Храните полное молчание. Шум или сопротивление повлекут вашу гибель. Пистолеты стреляют очень точно». Гор Хаджус поднял руки над головой, мы последовали его примеру. «Я Валзак», — объявил он. Мое сердце ёкнуло. «Лучше стреляй», — сказал Гор Хаджус. «Ты не захватишь нас живыми, и нас четверо против тебя одного». «Не так быстро, Гор Хаджус», — проговорил капитан Вассара. Ты еще не знаешь, что у меня на уме. Это мы уже знаем, потому что слышали о большой награде, ждущей того, кто возьмет в плен Ватварса и Горхаджуса, — огрызнулся убийца из Тунола. Если бы я желал награды, я мог бы передать вас на борт корабля Бобби Скана, когда он был рядом с нами, — сказал Валзак. «Ты не знал, что мы на борту вас, Сара?» — напомнил я ему. «Ха-ха! Но я знал!» Горхаджус фыркнул, не веря. «Как тогда?» — напомнил нам Валзак. «Я был бы способен встретить вас в этом месте, когда вы покидали свой укромный отсек. Да, я знал, что вы на борту моего корабля». «Но как?» — спросил Дартарус. «Это несущественно», — ответил Валзак. «Но чтобы удовлетворить ваше любопытство, я скажу. Моя квартира — маленькая комнатушка в башне Таваса. Окна мои выходят на крышу и ангар. Вся моя жизнь прошла на борту флайеров. Это сделало меня чувствительным к каждому звуку корабля. Изменение скорости моторов будет меня среди ночи, не то что их запуск или включение. Я был разбужен запуском мотора Пинсара. Я увидел троих из вас на крыше и четвертого, прыгающего с палубы флайера после его старта. Мой разум подсказал мне, что если корабль был послан без человека, то на это есть какие-то неизвестные причины. Слишком поздно было предотвращать ваши действия, поэтому я ждал в молчании, чтобы узнать о дальнейшем. Я увидел вас спешащими в ангар, я слышал оклик Раставоса и ваш ответ. Затем я увидел вас на борту Вассара. Я немедленно спустился на крышу и бесшумно подошел к ангару, ожидая, что вы намереваетесь бежать на этом корабле. У рычагов управления никого не было, и через крохотное отверстие в стене рубки, через которое можно было видеть главную кабину, я заметил, как вы входили в этот отсек. Я сразу же понял, что единственная ваша цель — попасть в Тунол. И поэтому я воздержался от того, чтобы выдать вас в вашем укрытии, и пошел заниматься своими делами. — И ты не известил Раставоса? — удивленно спросил я. — Я не известил никого, — ответил он. Много лет назад я научился заботиться о своих делах, видеть все, слышать все и ничего не говорить, пока это выгодно. Но ты говорил, что награда за наш арест высока, — напомнил ему Горхаджус. Не будет ли тебе выгодно получить ее? — Есть в душе благородных людей, — ответил Валзак, — чувство, которое превалирует над страстью к золоту. И хотя тоналианцы, по общему мнению, свободны от искушающего чувства по отношению к одному человеку, я не умею быть благодарным. 6 лет назад ты, Горхаджус, отказался убить моего отца, считая, что он хороший человек, достойный жить, что он один из тех, кто оказал тебе услугу, пусть небольшую. Сегодня его сын ответит тебе наградой и в некоторой степени возместит за наказание, отмеренное тебе Бобби Сканом за твой отказ. Я отослал команду, чтобы никто больше не узнал о вашем присутствии на корабле. Поделитесь со мной вашими планами и скажите мне, чем я могу быть полезен вам. «Мы хотим добраться до улиц города незамеченными», — сказал Горхаджус. «Ты можешь помочь нам только в этом. Мы не хотим возлагать на тебя ответственность за наше бегство. Ты получишь благодарность, а в Туноле об этом не стоит и вспоминать. Благодарность гор Хаджуса, обязательство, которое даже джедак желал бы иметь. Ваша проблема усложняется, сказал Валзак после короткого раздумья. Составом вашей команды. Обезьяна немедленно привлечет внимание и пробудит подозрение. Зная много об экспериментах Раставоса, я догадался после наблюдения за вами, что она имеет мозг человека, но этот же факт привлечет к вам внимание окружающих. «Я не обязан сообщать им это!» — прорычал Хован Дью. «Для них я только пленная обезьяна. Разве таковые неизвестны в Туноле?» «Мало, даже наоборот, очень они редки», — ответил Валзак. «Но белая кожа Варса... Раставос, кажется, не знает, что обезьяна с вами, но ему очень хорошо известно о Ват-Варсе. Твое описание разослано всеми возможными средствами по его приказу. Тебя немедленно опознает первый же встречный. И затем есть гор Хаджус. Хотя он мертв уже 6 лет, осмелюсь сказать, что редкий туналианец, который разбил скорлупу своего яйца более 10 лет назад, не знает лицо гор Хаджуса так же хорошо, как лицо своей матери. Самому джедаку известно о гор Хаджусе больше, чем о любом другом туналианце. Таким образом, остается один, кто, возможно, избежит подозрения и опознания, появившись на улицах города. «Нам бы лишь достать оружие на троих», — предложил я. «Тогда даже несмотря на все это, мы достигли бы дома друга гор Хаджуса». «Оружием проложить путь через столицу Тунола?» — спросил Валзак. «Если не будет другого пути, то да», — ответил я. «Я восхищен вашей волей и энергией», — иронически заметил командир Вассара. «Но боюсь, что в вашем теле не найдется достаточно сил для этого. Идите. Но есть путь, возможно. На площадке как раз ниже этой есть общественное депо, где содержатся и выдаются в аренду эквилибралеты. Если мы найдем способ достать 4 из них, будет шанс избежать, по крайней мере, наземных патрулей и достигнуть дома друга гор Хаджуса. Думаю, что вижу путь к исполнению своего плана. Посадочная башня закрыта на ночь, но имеется несколько ночных сторожей, распределенных в ней на разных этажах. Тот, который в депо эквилибралетов, как мне довелось узнать, большой энтузиаст джетана. Он скорее будет играть в джетан, чем выполнять обязанности сторожа. Я часто оставался на борту Вассара ночью и изредка позволял себе играть с ним. Сегодня ночью я предложил ему это же, и пока он будет таким образом развлекаться, вы отправляетесь в депо. Берите эквилибралеты.